не все эти благие порывы остались только порывами. Так, например, полковник в отставке Николай Владимирович Кисличенко, ленинградец, выполнил и притом очень тщательно огромную работу по разнесению на карточке всей стихотворной части произведений Дениса Давыдова. Получилась ценнейшая картотека для будущего словаря поэта. Изрядно продвинули работу и другие добровольцы. А вот тех, кто взялся за зеркальный словарь, ожидало большое разочарование. Впрочем, мне лично оно обернулось скорее радостью. В 1958 году вышел в свет первый такой словарь русского языка. Он появился через 2 года после того, как мое предложение было впервые опубликовано в «Слове о словах». К сожалению, издан он оказался в ГДР под редакцией профессора Берлинского университета Бильфельда. И, естественно, при всех достоинствах содержит некоторые недочеты, которых легко избежал бы составитель русский. Вскоре, след за первым таким словарем, появился второй, тоже зарубежный, несколько большего объема. В словарь Бильфельда вошло около 80 тысяч русских слов. Приступило к подготовке еще более объемистого и солидного инверсионного словаря русского языка и Академии наук СССР. Таким образом, надобность в помощи сотрудников-добровольцев внезапно отпала. В этом смысле я оказался плохим пророком. Идея словаря нашла нежданно быстрое признание. Зато хорошим пророком я могу счесть себя в другом отношении. Первый же вышедший в свет словарь привлек всеобщий интерес и заслужил уважение. И, как всегда бывает, выяснилось, что нужен он вовсе не одним только специалистам-лингвистам. Он понадобился во множестве других профессий. Приведу единственный пример. Вы корпите над расшифровкой старинной, попорченной временем рукописи, важного документа. Перед вами там и здесь проступающие концы слов, лишенные начал. Вы видите сочетание букв «ерок». Какое слово могло стоять тут? Почти немыслимо решить эту задачу наобум. Кто знает, сколько слов в русском языке оканчивается на «ерок» и каковы они. Но у вас в руках словарь зеркального типа, пусть хоть несовершенный бильфельдовский. Вы находите в нем колонку слов, оканчивающихся на это самое «ерок». Вы видите их всего 8, от «зверок» до «вечерок». И, видя их сразу все, вам, по смыслу всего контекста, всего документа, уже вовсе не трудно подобрать нужное и возможное слово. Конечно, не «ветерок» и не «зверок», а «недомерок». Хотел бы я видеть, сколько сил и времени потратите вы, если придется вам изыскивать это единственное слово не из 8, а из 200 тысяч возможных. Разве вы подозревали, что таких слов действительно всего лишь 8? Я и сам об этом представления не имел. С этой позиции и нелепый вопрос о просе, мясе, колесе есть и другая такая же странная задача – найти третье слово, оканчивающееся на «зо» – к «пузо» и «железо». Когда-то ходила легенда, будто Академия наук учредила даже крупную премию тому, кто выполнит это задание. Становится не таким уж нелепым. Теперь оба эти вопроса решаются очень просто. Вот список русских слов, оканчивающихся на «со». «Со» в смысле со мною «кюрасо», «колесо», «плесо», «накосо», «просо», «сырсо», «инкосо», «лосо», «мясо». Как видите, их далеко не 3, хотя многим из них можно, пожалуй, дать нечто вроде отвода. Сырсо, инкосо и лосо, как явным иностранцам. Наречию накоса, как крайне неупотребительному в литературной речи. Все же вместо 3 остаются 5 несомненных. А слова, оканчивающиеся на «зо», пожалуйста, оставив в стороне «безу», почти никогда не являющиеся в качестве самостоятельного слова, а только в виде фонетического варианта «к без», мы находим в словаре «железо», «изо» в смысле изобразительное искусство, «авизо», «ариоза», «пузо». Ничего не скажешь, и бухгалтерский термин «авиза» и театральный «ариоза» вошли в русский язык, их из него не выкинешь. Академии наук пришлось бы раскошеливаться на премию, если бы пустая легенда была справедлива. Вы, может быть, спросите, а стоило ли об этом говорить? Прошу прощения. Поскольку у меня есть основания считать себя, так сказать, посаженным отцом словарей этого типа, понятно, что мне захотелось поделиться с вами неожиданным, даже и для меня по своей быстроте успехом, забавной идеей об их создании.